Жорж Сименон. Мегре в школе. Глава первая. Учитель в чистилище. Есть лица, которые с первого взгляда запоминаются почти с фотографической точностью. И позже, когда о них вспоминаешь, теряешься в догадках, где же ты их видел. Вот уже много лет подряд Мегре, переводя дыхание после подъема по пыльной каменной лестнице сыскной полиции, на секунду останавливался и машинально оглядывал застекленную комнатушку, именовавшуюся залом ожидания, которую одни называли аквариумом, а другие – чистилищем. Вероятно, и все остальные сотрудники поступали точно так же, ведь это стало даже своего рода профессиональной привычкой. И сегодня утром, когда яркое весеннее солнце заливало Париж и окрашивало в розовые тона печные трубы на бесчисленных крышах, в чистилище целый день горела лампа, ибо там не было ни единого окна, и дневной свет проникал туда лишь из огромного коридора. Обычно на креслах и стульях, обитых зеленым бархатом, сидели разные подозрительные личности – старые клиенты, взятые ночью и ожидающие допроса, либо осведомители или свидетели, приглашенные сюда накануне. Все они угрюмо смотрели на проходящих и молчали. Никому не ведомо, почему именно здесь, в этой мрачной комнате, висели на позолоченных шнурах две черные рамы с портретами полицейских, убитых при исполнении служебных заданий. Иногда в недрах чистилища появлялись и другие люди, мужчины и женщины, принадлежащие к так называемому светскому кругу. Те вообще не садились, будто их могли вызвать с минуты на минуту, будто зашли они сюда по какому-то пустяковому делу. Но проходили минуты и часы, и тогда они, наконец, усаживались с мрачным видом на эти зеленые стулья и кресла, утратив разом и всю свою самоуверенность, и все свое социальное превосходство. В это утро в чистилище был только один человек, и комиссар Мегре сразу заметил, что принадлежит он к разряду тех людей, которых в просторечии называют «крысиными мордочками». Худощавый, с покатым лбом и редкими рыжеватыми волосами, с выдающимся носом и со скошенным вниз подбородком. Мегре показалось, будто он не обратил ни малейшего внимания на этого человека. Если бы в то время, когда он входил в свой кабинет, у него спросили, кто находится в зале ожидания, он бы просто не сумел ответить. Часы показывали без 5:09. Через распахнутое настежь окно видно было, как над сеной поднимается легкая голубовато-золотистая дымка. Сегодня Мегре в первый раз надел демисезонное пальто, но на улице было еще свежо, и весенний прохладный воздух будоражил кровь, будто легкое белое вино. Сняв шляпу, он посмотрел на визитную карточку, лежавшую у него на столе на самом видном месте. Чернила на ней давно выгорели. Жозеф Гастен, преподаватель. В правом углу так мелко, что пришлось наклониться, чтобы прочесть, было написано «Сент-Андре-Сюр-Мер». Мегре не уловил никакой связи между этой карточкой и человеком в приемной, а только подумал, где это он мог слышать о Сент-Андре-Сюр-Мер? Звонок, задребезжавший в коридоре, возвестил о начале работы. Он снял пальто, взял со стола папку и по установившейся многолетней привычке направился в кабинет начальника полиции. Сталкиваясь по дороге со своими коллегами, он подмечал в их глазах тот же блеск, что и у прохожих на улице. «Наконец-то весна пришла! Похоже, что так! Сегодня будет чудесный денек!» В огромные окна кабинета начальника полиции врывались потоки солнечного света, не дать не взять, как в сельской церкви, а на каменных карнизах ворковали голуби. Всякий, кто входил в кабинет, непременно приговаривал, потирая руки. «Вот и весна пришла!» Всем этим людям уже перевалило за 45. Дела, которыми им приходилось заниматься, были трудными, а иногда и мрачными. Однако все они, словно дети, радовались наступившему теплу и особенно яркому, заливавшему весь город солнцу, превратившему каждый уголок улицы, каждый дом, каждую крышу и каждый проезжавший по мосту Сен-Мишель автомобиль в великолепное красочное полотно, которое так и хотелось повесить у себя на стену. «Вы видели Магре, заместителя директора банка на улице Ривали?» «Через полчаса у меня с ним назначена встреча». «Пустяковое дело. Неделя, в общем, прошла спокойно. Заместитель директора одного из отделений банка, находившегося на улице Ривали в двух шагах от центрального рынка, подозревал одного из своих подчиненных в неблаговидных поступках. Стоя у окна, Мегре набивал трубку, а его коллега из разведывательной полиции обсуждал дело, в котором речь шла о дочери сенатора, попавшей в весьма затруднительное положение. Возвратясь в свой рабочий кабинет, Мегре застал там поджидавшего его Люка, ибо им предстояло идти вместе на улицу Ривали. Улица Ривали была почти под боком. Мегре так и не вспомнил о визитной карточке. Проходя мимо чистилища, он опять увидел крысиную мордочку и еще двух-трех посетителей, в том числе и содержателя ночного кабачка, вызванного по делу дочери сенатора. Вскоре они добрались до нового моста, причем Мегре шел крупным шагом, а коротышка Люка семенил рядом, едва поспевая за ним. Вряд ли они могли бы потом вспомнить, о чем говорили. Должно быть, просто глазели по сторонам. Улица Ривали вся пропахла свежими овощами, фруктами, выхлопными газами грузовых машин, увозивших корзины и клетки с птицей. Они вошли в банк, выслушали объяснение заместителя директора и обошли помещение, наблюдая из-под тишка за подозреваемым сотрудником. Так как явных улик не имелось, надо было захватить злоумышленника врасплох. Договорившись о деталях, они распрощались с заместителем директора и снова оказались на улице. Было так тепло, что они сняли пальто, перекинули их на руку, и на них сразу повеяло летом и каникулами. На площади Дофина Мегре вдруг остановился и спросил: «А ты случайно не знаешь, где находится Сент-Андре-Сюр-Мер?» «Думаю, что где-то в департаменте Шаранты». Это напомнило Мегре солнечный пляж Фура, устрицы, которые он там ел в половине одиннадцатого утра, запивая их местным белым вином, и песчинки на дне бутылки. «Ты думаешь, что банковский служащий плутует?» «Заместитель директора вроде бы в этом не сомневается». «Вид этого служащего не внушает мне доверия. Через день-другой мы об этом узнаем». Они прошли вдоль набережной Орфевр, поднялись по широкой лестнице, и здесь Мегре опять остановился на мгновение. Крысиная мордочка все еще сидел в чистилище, сложив на коленях свои длинные костлявые руки. Он поднял глаза на комиссара, и тому показалось, будто он смотрит на него сукоризной. У себя в кабинете Мегре опять увидел визитную карточку на том самом месте, где он ее оставил, и позвонил рассыльному. «Он все еще здесь?» «С 9 часов утра. Пришел раньше меня. Обязательно хочет поговорить с вами лично». Сотни людей, особенно сумасшедшие и полусумасшедшие, желают лично говорить с начальником сыскной полиции или с комиссаром Мегре, о котором узнали из газет. Они отказываются говорить с каким-нибудь там инспектором и ждут иногда целыми днями. Появляясь на завтра, они непременно вскакивают со стула всякий раз при виде проходящего мимо комиссара, с надеждой смотрят на него, а потом снова садятся и снова ждут. «Пусть он войдет!» Мегре сел, набил трубку и указал вошедшему на стул, стоявший напротив. Снова взяв визитную карточку, он спросил. «Это вы?» Увидев его вблизи, Мегре понял, что человек, видимо, не спал, потому что лицо его было серым, веки покраснели, а зрачки неестественно блестели. Он сложил руки так же, как в зале ожидания, и хрустнул пальцами. Вместо ответа он бросил на комиссара тревожно-покорный взгляд и пробормотал. «Вы уже в курсе дела?» «В курсе чего?» Посетитель был удивлен, смущен и, может быть, разочарован. «И я думал, что здесь все знают. Из Сент-Андре я уехал вчера вечером, уже после приезда газетного репортера. Я выехал ночным поездом и сразу же явился сюда». Выглядел он вполне нормальным человеком, но был слегка взволнован, что не знал, с какого конца начать свой рассказ. Присутствие Мегре подавляло его. Скорее всего, он давно знал о нем и, подобно многим другим, считал его всемогущим. Издалека-то все казалось ему очень простым, а вот сейчас перед ним, попыхивая трубкой, сидел человек из плоти и крови и смотрел на него большими, почти равнодушными глазами. Таким ли представлял он его себе? Не раскаивается ли теперь он в том, что предпринял эту поездку? «Они могут подумать, что я сбежал», — нервно усмехаясь, заговорил он. «Если бы я был виновен, как все они думают, и если бы хотел скрыться, разве я пришел бы сюда?» «Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, пока не узнаю сути дела», — протянул Мегре. «А в чем вас обвиняют?» «В том, что я убил Леони Берар». «Кто вас обвиняет?» «Вся деревня. Причем некоторые обвиняют в открытую. Несмотря на это, полицейский лейтенант не решился меня арестовать и честно признался мне, что у него нет для этого достаточных улик. И все же он попросил меня никуда не уезжать». «А вы все-таки уехали?» «Да». «Почему?» Посетитель, уставший от долгого сидения, внезапно встал и пробормотал. «Вы позволите мне постоять?» Растерявшись, он не знал, куда стать и как себя держать. «Я сам себя спрашиваю, почему я здесь?» Он вытащил из кармана носовой платок сомнительной свежести и вытер им лоб. От платка, да и от него самого, все еще попахивало поездом. «А вы уже завтракали?» «Нет. Я хотел приехать сюда как можно раньше. Боялся, что меня арестуют, прежде чем я увижу вас». Мегре ничего не понимал. «Ну и почему же вы хотели повидаться именно со мной?» «Да потому что я вам верю. Я знаю, что при желании вы установите истину». «Когда она... Как вы ее назвали?» «Леони Берар. Она работала у нас раньше почтальоном». «Когда она умерла?» «Ее убили во вторник утром, позавчера, где-то в начале 11-го». «И вас обвиняют в этом преступлении?» «Я прочел в газете, что вы родились в деревне и провели там большую часть молодости. Вы хорошо знаете, как это бывает в маленьких поселках. В Сент-Андре живет около 320 человек». «Минутку. Преступление, о котором вы рассказываете, было совершено в департаменте Шаранты?» «Да, в 15 километрах от Ла-Рошели, неподалеку от бухты Эгион. Вы знаете эти места?» «Немного. Но ведь я работаю в городском полицейском управлении Парижа и не имею никакого отношения к департаменту Шаранты». «Я уже думал об этом». «В таком случае...» Проситель был одет, видимо, в свой лучший костюм, сильно помятый. Воротник его рубашки был поношен. Стоя посреди комнаты, он низко наклонил голову и тупо смотрел на ковер. «В самом деле», — вздохнул он. «Что вы хотите этим сказать?» «Я ошибся. Я ничего не знаю. Мне казалось так естественно». «Что именно?» «Приехать и просить у вас защиты». «У меня защиты?» — удивленно переспросил Мегре. Господин Гастен отважился наконец посмотреть на него с видом человека, который спрашивает себя, «Где я нахожусь?» «Там, дома, если даже меня не арестуют, они могут сыграть со мной скверную шутку». «Вас там не любят?» «Да». «Почему?» «Прежде всего потому, что я учитель и секретарь мэрии». «Ну и что из этого? Непонятно». «Вы уехали из деревни давно. Так вот, у всех наших жителей водятся деньжонки. Кстати, живут в деревне главным образом фермеры и рыбаки, которые разводят устриц. Вы знаете, что такое загоны?» «Это места вдоль побережья, где выращивают устриц, верно?» «Да. Мы живем как раз в тех местах, где разводят и выращивают устриц. Почти каждый житель имеет там свой участок. Это приносит немалые барыши. Народ у нас богатый. Почти у каждого есть автомобиль или грузовичок. Но знаете ли вы, кто из них платит подоходный налог?» «Наверное, немногие». «Никто. Во всей деревне только доктор и я платим подоходный налог. И меня, конечно, они называют бездельником, воображая, будто именно они оплачивают мой труд. И если меня возмущает, что дети пропускают занятия в школе, то они говорят, чтоб я не вмешивался в чужие дела. А когда я потребовал, чтоб мои ученики здоровались со мной на улице, то они решили, будто я зазнался». «Расскажите подробнее о Леоне Берар». «Вы и в самом деле этого хотите?» Взгляд его стал тверже, в нем засветилась надежда. Он заставил себя сесть и старался говорить внятно и четко, хотя голос у него дрожал от волнения, которое он никак не мог преодолеть. «Вам нужно хорошо себе представить топографию деревни. Мне трудно это вам объяснить. Как и в других деревнях, школа находится позади мэрии. Я живу там же, на другом конце двора. При доме у меня есть небольшой огород. Позавчера, во вторник, стояла такая же погода, как и сегодня. Ну, просто настоящий весенний денек. И на отмелях было спокойно». «Это имеет отношение к делу?» «При спокойной воде... Иначе говоря, когда на отмелях мало воды, никто не ловит ни ракушек, ни устриц. Вам это понятно?» «Да». «Сразу же за школьным двором находятся сады и задние фасады многих домов. И среди них дом Леони Берар». «И сколько ей было лет?» 66. Как секретарь мэрии, я точно знаю возраст каждого жителя». «В самом деле?» 8 лет назад она вышла на пенсию и превратилась почти в калеку. Она совсем не выходила из дому и передвигалась только с помощью палки. Это была злая женщина». «В чем это выражалось?» «Она ненавидела всех и все». «Почему?» «Понятия не имею. Она никогда не была замужем и долгое время жила с племянницей. Но та вышла замуж за Жульена Жестянщика, который был одновременно и сельским полицейским». В другое время рассказ этот, может, и наскучил бы Мегре. Но в такой день, когда в окно лился солнечный свет, напоенный весенним теплом, и даже у неизменной трубки появился вдруг какой-то новый привкус, Мегре слушал с едва уловимой улыбкой рассказ учителя, напомнивший ему другую деревню, где тоже вечно происходили стычки между почтальоншей, учителем и полицейским. Обе женщины больше не встречались, так как Леони не хотела, чтобы ее племянница выходила замуж. Она не обращалась также больше и к доктору Берселю, обвинив его в том, что он хотел отравить ее своими порошками. Он действительно хотел ее отравить? Нет, конечно. Я говорю это для того, чтобы вы поняли, какая это была ужасная женщина. Когда она еще работала на почте, то подслушивала телефонные разговоры, читала чужие почтовые открытки и благодаря этому знала все секреты. Ей ничего не стоило поссорить людей между собой. Многие семейные распри и ссоры между соседями возникали именно из-за нее. Я так понимаю, что ее не очень-то любили. Разумеется. В таком случае... Казалось, Мегре хотел сказать, что если умерла эта ненавистная всем женщина, то все должны быть только довольны. Но меня они любят не больше. Из-за того, о чем вы мне уже рассказали? Из-за этого и из-за другого. Для них я чужак. Я родился в Париже на улице Калинкур в 18-м округе, а моя жена с улицы Ламарк. Ваша жена живет вместе с вами в Сент-Андре? Мы живем втроем. У нас еще сын 13 лет. Он учится в вашей же школе? А там нет другой школы. Наверное, товарищи не любят его, потому что он сын учителя. Мегре это было хорошо знакомо. Рассказ учителя напомнил ему собственное детство. Сыновья арендаторов не любили его за то, что он был сыном управляющего, который предъявлял их отцам счета к оплате. «Уверяю вас, что я ничем не выделяю его». Я даже подозреваю, что он нарочно учится хуже, чем мог бы. Мало-помалу Гастен успокоился. В его глазах уже не было прежнего страха. Нет, этот человек не выдумывал небылицы ради собственного успокоения. Леони Берар сделала меня козлом отпущения. Безо всякого к тому повода? Она считала, что я восстанавливаю против нее детей. Но уверяю вас, господин комиссар, это не так. Напротив, я всегда старался научить их прилично себя вести. Она была толстая, огромная и, видимо, носила парик. У нее росли самые настоящие усы и черная борода. Одного этого, как вы сами понимаете, было вполне достаточно, чтоб мальчишки ее дразнили. И буквально любой пустяк приводил ее в ярость. Ну, например, если какой-нибудь мальчишка высовывал язык и прижимался лицом к ее окну, тогда она вскакивала с кресла и угрожающе размахивала палкой. А ребят это приводило в неописуемый восторг. Их любимым развлечением было дразнить матушку Берар. А разве в деревне Мегре не было такой же старухи? Конечно, была. Торговка галантерейными товарами... Матушка Татин. И они тоже изводили ее. Я, может быть, утомил вас такими подробностями, но все они очень важны. Были проступки и посерьезнее. Разбивали стекла в доме старухи, бросали в ее открытые окна очистки. Она не раз жаловалась в полицию. Лейтенант приходил ко мне, чтобы найти виновников. И вы называли ему их имена? Я говорил ему, что повинны в этом более или менее все, и если она перестанет возмущаться и грозить палкой, то, возможно, озорники угомонятся. Так что же произошло во вторник? Вскоре после полудня, около половины второго, Мария, полька-паденщица, у которой трое детей, пришла, как обычно, к матушке Берар. Окна были открыты, и я услышал из школы вопли Марии, какие-то непонятные слова, которые она выкрикивала на своем языке. Она их выкрикивает всякий раз, когда чем-то взволнована. Мария, зовут ее Мария Шмелкер, приехала в нашу деревню работать на ферме, когда ей было 16 лет. Замужем она никогда не была, и все ее дети от разных отцов. Итак, во вторник в половине второго Мария позвала на помощь? Да, я не вышел из класса, так как заметил, что другие поспешили к старухе. Позже я увидел, как подкатила к дому Берар малолитражка доктора. Вы не пошли поинтересоваться, что случилось? Нет. А теперь некоторые упрекают меня в этом и говорят, что раз я не пошел туда, значит, заранее знал, что случилось. Вы, наверное, не могли отлучиться во время занятий? Мог. Иногда мне приходится оставлять ненадолго класс, чтобы подписать в мэрии кое-какие бумаги. В конце концов, я мог бы позвать жену, и та бы заменила меня. Она тоже учительница? Да, была учительницей. В деревне? Нет. Мы вместе работали в школе Курбевуа и прожили там 7 лет. Но после того, как мы переехали в деревню, жена оставила работу. А почему вы уехали из Курбевуа? У моей жены плохое здоровье. Итак, вы не позвали, как обычно, жену и остались в классе с учениками. Совершенно верно. Ну и что же произошло потом? Целый час длилась невообразимая суматоха. Обычно в деревне тихо. Любой шум слышен издалека. У кузнеца Маршандона перестал стучать молот. Люди переговаривались через заборы. Вам, безусловно, знакомо, как это происходит, когда случается подобное событие. Чтобы ученики не волновались, я закрыл окна. Скажите, из окон школы виден дом Леони Берар? Да, из одного окна. Что же вы увидели? Прежде всего полицейского. И это меня очень удивило, потому что он давно уже не разговаривал с теткой своей жены. Ну а потом увидел Тео, помощника полицейского, который после 10 утра всегда пьян. Еще там был доктор, соседи, все они толпились в одной из комнат и почему-то смотрели на пол. Позже из Ла-Рошели приехал полицейский лейтенант с 2 помощниками. Но его я увидел только тогда, когда он, опросив уже многих людей, постучал в дверь класса. «Он обвинил вас в убийстве, Леони Берар?» Гастен сукоризной взглянул на комиссара, как бы говоря: «Вы же прекрасно знаете, что все это происходит совсем не так», и глуховатым голосом пояснил. «Я сразу же заметил, что он смотрит на меня как-то очень странно. Первое, что он спросил: «Господин Гастен, есть у вас карабин?» Я ответил, что нет, но у моего сына Жан-Поля карабин есть. Это опять весьма запутанная история. Вы знаете, как это бывает с детьми. В один прекрасный день кто-нибудь приходит в класс с шариками, и на следующий день все мальчишки играют в шарики, и все карманы у них набиты этими шариками. В следующий раз кто-то приносит в класс бумажного змея, и все целыми днями запускают змея. Так вот, этой осенью кто-то из ребят достал карабин 22-го калибра и стал стрелять по воробьям. Через месяц в классе было уже 50 таких же карабинов. Моему сыну тоже хотелось получить к Рождеству карабин, и я не мог отказать ему в этом. Даже карабин напомнил комиссару Мегре детства с той только разницей, что у него тогда был не карабин, а духовое ружье, пули которого только взъерошивали птичьи перья. Я сказал лейтенанту, что, насколько мне известно, карабин лежит в комнате Жан-Поля. Он послал одного из своих помощников убедиться в этом. Мне бы надо было прежде всего спросить сына, Но я как-то не подумал об этом. Оказалось, карабина на месте не было, так как сын оставил его в сарайчике на огороде, где хранится тачка и огородный инвентарь. А Леони Берар была убита из карабина 22-го калибра? В этом-то самое удивительное. Но и это еще не все. Лейтенант спросил меня, выходил ли я утром из класса. И я, к сожалению, сказал, что не выходил. Значит, вы выходили? Всего на 10 минут сразу после перемены. Когда вам задают подобный вопрос, вы ведь не задумываетесь над ним. Перемена кончилась в 10 часов. Немного позже, примерно минут через 5, ко мне зашел Пьедебев, фермер из Грошена, и попросил подписать ему справку, по которой он получает пенсию как инвалид войны. Обычно печать находится у меня в классе, но в это утро ее на месте не оказалось, и я пошел с фермером в контору мэрии. Дети вели себя тихо. Так как жена была нездорова, я зашел к ней потом справиться, не нужно ли ей чего-нибудь. У вашей жены плохое здоровье? В основном нервы. В общей сложности я отсутствовал не больше 10-15 минут. Скорее 10. Вы ничего не слышали? Помню, что Маршандон подковывал лошадь, потому что слышал удары молота по наковальне. А в воздухе противно пахло паленым. Ведь кузница-то находится рядом с церковью, почти против школы. И именно в это время была убита Леони Берар? Да. Кто-то из сада или через открытое окно выстрелил в нее, когда она была в кухне, расположенной в задней части дома. Она умерла от пули 22-го калибра? Да. И это просто поразительно. Пуля не могла причинить ей большого вреда, так как стреляли со значительного расстояния. Пуля вошла ей в голову через левый глаз и расплющилась о черепную коробку. «Вы хорошо стреляете?» «Так думают все жители деревни, потому что видели, как зимой я стрелял в цель вместе с сыном. Но вообще-то я стрелял из карабина только на ярмарке». «Лейтенант не поверил вам?» «Он не обвинил меня сразу, но удивился, почему я скрыл, что выходил из класса. А затем, в мое отсутствие, он опросил всех учеников и, не сказав мне о результатах опроса, вернулся в Ла-Рошель. На следующий день, то есть вчера, он объявился в моей конторе в мэрии вместе с Тео, помощником полицейского». «Где же вы были все это время?» «На уроке в классе. Из 32 учеников на занятия пришло только 8. Два раза меня вызывали, чтобы задать те же вопросы, и во второй раз заставили подписать мои свидетельские показания. Допросили также и мою жену. Спросили, как долго я пробыл у нее. Сына тоже расспросили о карабине». «Но вас не арестовали». «Вчера нет, но я уверен, что сегодня, останься я в Сент-Андре, они бы сделали это. Ночью нам в окно бросали камни. Жена очень расстроилась». «Вы уехали один, а жена осталась там с сыном». «Да, надеюсь, что с ними ничего худого не случится. А если меня арестуют, то я просто не смогу защитить себя. А когда меня упрячут за решетку, все связи с внешним миром будут отрезаны. Они сделают со мной все, что захотят». Лоб его снова покрылся испариной, а пальцы он так сжал в кулак, что они даже побелели. «Возможно, я ошибаюсь, но мне казалось, что если я расскажу вам все, то вы, может, согласитесь приехать и установить истину. Я не предлагаю вам денежного вознаграждения. Я знаю, что не это вас интересует. Клянусь вам, господин комиссар, я не убивал старуху». Комиссар Мегре нерешительно протянул руку к телефону и в конце концов снял трубку. «Как фамилия вашего лейтенанта полиции?» «Даньелу». Алло, соедините меня с полицией в Ла-Рошеле. Если лейтенанта Даньело нет на месте, вы можете найти его в мэрии Сент-Андре-Сюр-Мер. Попросите его позвонить мне в рабочий кабинет Люка. Он повесил трубку, закурил и подошел к окну. Казалось, его совсем не интересовал учитель, который несколько раз порывался поблагодарить его, но так ничего и не сказал. Мало-помалу прозрачная голубизна парижского неба медленно таяла, переходя в золотистые тона, и фасады домов по ту сторону Сены обретали кремовый цвет. А в окнах высоких мансард сверкало ослепительным блеском отраженное солнце. «Вы просили соединить вас с Сент-Андре-Сюр-Мер?» «Да». «Люка, подождите минутку». Он перешел в соседнюю комнату. «Лейтенант Даньело? Это комиссар Мегре из парижской сыскной полиции. Вы, кажется, кого-то разыскиваете?» На другом конце провода полицейский никак не мог прийти в себя от изумления. «Разве вы уже об этом знаете?» «Речь идет об учителе?» «Так точно! Мне не следовало его упускать. Я никак не думал, что он улизнет. Вчера вечером он уехал поездом в Париж и...» «Вы выдвигаете против него тяжкое обвинение?» «Да. Сегодня утром я получил очень веское свидетельское показание». «От кого?» «От одного из его учеников». «Он что-нибудь видел?» «Да». «Что именно?» «Что учитель вышел во вторник приблизительно в 10 часов 20 минут из сарайчика с садовым инвентарем, а именно в 10 часов 15 минут помощник полицейского услышал выстрел из карабина». «Вы спросили ордер на арест у следователя?» «Я как раз собирался ехать за ним в Ла-Рошель, когда вы позвонили». «А как вы узнали об этом деле? Разве в газетах...» «Я не читал сегодня газет. Жозеф Гастен у меня, в полиции». Наступило молчание. Потом лейтенант выдавил. «А-а-а!» Лейтенанту, конечно, страшно хотелось спросить, что и как, но он сдержался и промолчал. Мегре также не знал, что ему сказать. Он еще ничего не решил. Если бы сегодня утром солнце не светило так ярко, если бы он не выкурил только что хорошую трубку и не побывал бы мысленно в Фура с его устрицами и белым вином, и если бы за последние 10 месяцев у него было бы хотя бы 3 дня отпуска, то... «Алло, вы меня слушаете?» «Так точно. Что вы собираетесь с ним делать?» «Привезти вам его обратно. Вы сами с ним поедете?» Сказано это было без особого энтузиазма, и комиссар улыбнулся. «Вы не думаете, что он...» «Не знаю. Может быть, он виновен, а может быть, нет. Во всяком случае, я его вам привезу». «Благодарю. Буду встречать вас на вокзале». У себя в комнате... Мегре застал Люка, который с любопытством рассматривал учителя. «Подождите еще минутку. Мне нужно переговорить с начальником». Ему повезло. Срочной работы не предстояло, и он без труда получил отпуск на несколько дней. Возвратясь в комнату, он спросил у Гастена. «Надеюсь, в Сент-Андре есть какая-нибудь деревенская гостиница?» «Конечно. Гостиница «Уютный уголок». Ее содержит Луи Помель. Там хорошо кормят, но в комнатах нет водопровода». «Вы уезжаете, патрон?» «Соедините меня с женой». Все это было столь неожиданно, что растерявшийся до изумления бедняга Гастен не мог даже радоваться. «Что он вам сказал?» «Наверное, он вас арестует, когда мы приедем». «Но вы поедете со мной?» Мегре утвердительно кивнул и взял телефонную трубку, которую протягивал ему Люка. «Это ты? Приготовь мне, пожалуйста, чемоданчик с бельем и туалетными принадлежностями». «Да-да. Не знаю. Возможно, 2 или 3 дня». И весело добавил. «Я еду на побережье, в департамент Шаранты, в страну устриц и ракушек. А пока позавтракаю сейчас в городе. До скорой встречи». Можно было подумать, что он собирается над кем-то посмеяться, как те самые мальчишки, которые так долго дразнили старую Леони Берар. «Пойдемте перекусим немного», — сказал он наконец учителю. Тот встал и последовал за ним словно во сне. Глава 2. Служанка из уютного уголка. В Пуатье поезд остановился у здания вокзала. Смеркалось. Вдруг по всей платформе, ярко осветив ее, вспыхнули станционные фонари. И лишь позже, когда поезд шел уже по равнине, наступила полная темнота, и в окнах одиноких ферм, будто мерцающие звезды, замелькали приветливые огоньки. А потом, не доезжая нескольких километров до Ла-Рошели, в темное открытое окно вагона пахнуло ни с чем не сравнимой морской свежестью. Вдали на мгновение мигнул свет маяка. В их купе сидели еще 2 – мужчина и женщина. Всю дорогу они читали, только изредка поднимая голову, чтобы перекинуться ленивыми, незначительными фразами. Если в начале их пути Жозеф Гастен иногда отвлекался, то в конце он уже не сводил усталых глаз с комиссара. Поезд загромыхал на стрелках. Перед окном потянулись низенькие домики. Наконец, поезд выбрался из путаницы разбегавшихся путей и подкатил к перрону вокзала с его обычными надписями на дверях и толпой встречающих. Так было и на всех предыдущих станциях. Едва дверь вагона открылась, как в купе ворвался влажный морской воздух. Казалось, будто он вырывался прямо из черной дыры, где кончались рельсы, и где можно было с трудом различить корабельные мачты и медленно покачивающиеся трубы. В темноте слышались крики чаек, воздух был пропитан запахами стоячей воды и дегтя. У вокзальных дверей неподвижно стояли 3 человека в форме. Лейтенант Даниэлу оказался совсем еще молодым человеком с черными усиками и густыми бровями. Когда комиссар Мегре и его спутник подошли к ним ближе, лейтенант двинулся вперед и по-военному отдал честь Мегре. «Весьма польщен, господин комиссар». Мегре, заметив, что один из полицейских вытащил из кармана наручники, потихоньку шепнул лейтенанту. «Думается, что в этом нет необходимости». Лейтенант жестом дал понять своему подчиненному, что наручники не нужны. Кое-кто из пассажиров и встречающих обернулся в их сторону, но таких оказалось мало. Люди с чемоданами в руках толпой шли к выходу, пересекая по диагонали зал ожидания. «Лейтенант, я ни в коей мере не собираюсь вмешиваться в ваше расследование. Полагаю, вы меня правильно поняли. Я приехал сюда не как официальное лицо». «Я знаю. Мы уже говорили об этом со следователем». «Надеюсь, он не слишком огорчен?» «Напротив, он рад, что вы хоть чем-то нам поможете. Но сейчас нам ничего не остается, как только арестовать его». Жозеф Гастен, стоявший поблизости, делал вид, что не слушает их, но невольно все слышал. «Во всяком случае, это в его интересах. В тюрьме он будет в большей безопасности, чем где-либо в другом месте. Вы же сами знаете, как воспринимают подобные события в деревнях и маленьких городишках». Атмосфера была несколько натянутой. Даже Мегре испытывал какую-то неловкость. «Вы уже обедали?» «Да, в поезде». «А ночевать вы будете в Ла-Рошели?» «Мне сказали, что в Сент-Андре есть гостиница». Лейтенант согласно кивнул и отдал какое-то распоряжение своим людям, которые уже подошли к учителю. А так как комиссару нечего было сказать последнему, то он только сочувственно посмотрел на него и сказал, как бы извиняясь: «Вы слышали? Надо пройти через это. Я постараюсь вам помочь». И Гастен также посмотрел на него, а потом, оглянувшись еще раз, вышел наконец из здания вокзала в сопровождении двух полицейских. «Нам лучше пройти в буфет», — предложил Даниэлу. «Или, может быть, пойдем ко мне?» «Как-нибудь в другой раз». В плохо освещенном зале обедали несколько пассажиров. Они уселись в углу за стол, уже накрытый для обеда, и заказали немного вина. Когда вино подали, лейтенант в замешательстве спросил: «Вы думаете, он невиновен?» «Понятия не имею. Пока у нас не было показаний мальчика, мы считали возможным оставить его на свободе. К сожалению, эти показания занесены в протокол. Мальчик как будто был искренен, и у него нет никаких оснований лгать». «Когда он дал свои показания?» «Сегодня утром, во время вторичного опроса всего класса». «А вчера он ничего не сказал?» «Он был напуган. Вы сами увидите. Если не возражаете, то завтра утром, когда я туда поеду, я привезу вам протокол допроса. Большую часть дня я нахожусь в мэрии». Обоюдная неловкость не исчезала. Казалось, что лейтенант подавлен массивной фигурой комиссара и его известностью. «Вы привыкли к делам и людям Парижа? Не знаю, представляете ли вы атмосферу маленьких деревушек?» «Я родился в деревне. А вы?» «В Тулузе». Он натянуто улыбнулся. «Хотите, я отвезу вас в гостиницу?» «Пожалуй, не стоит. Я постараюсь найти такси». «Как хотите. У вокзала всегда есть такси». Они расстались у машины, которая двинулась вдоль набережной, и Мегре пригнулся, чтобы разглядеть в темноте рыбачьи суда. Его огорчило, что он приехал поздно вечером. Когда они выехали за город, оставив позади себя море, машина побежала по самой обычной сельской местности и, миновав две деревни, остановилась у какого-то темного здания. В одном из окон горел свет. «Это здесь? Вы ведь спрашивали об уютном уголке». Какой-то толстяк рассматривал его через застекленную дверь. Не открывая ее, он наблюдал, как Мегре взял свой чемодан, расплатился с шофером и, наконец, направился к дому. За одним из столиков мужчины играли в карты. В комнате пахло вином и жареным мясом, а под потолком чадили две керосиновые лампы. «Не найдется ли у вас свободной комнаты?» Все присутствующие посмотрели на него. Из дверей кухни вышла какая-то женщина и тоже уставилась на него. «На ночь?» «Возможно, на 2-3 дня». Хозяин оглядел его с ног до головы. «У вас при себе удостоверение личности? Полиция проверяет нас каждое утро, поэтому наша книга записей должна быть в порядке». Четверо завсегдатаев перестали играть и прислушались к разговору. Мегре подошел к стойке, уставленной бутылками, протянул хозяину свое удостоверение, и тот, надев очки, принялся его рассматривать. Наконец, подняв голову, он хитро подмигнул. «А, вы и есть тот знаменитый комиссар! Меня зовут Помель, Луи Помель». Повернувшись в сторону кухни, он крикнул: «Тереза, отнеси чемодан господина комиссара в переднюю комнату». Мегре, не обратив особого внимания на эту 30-летнюю женщину, смутно почувствовал, что уже где-то ее видел. Его это не удивило. Примерно так же бывало, когда он замечал кого-либо, проходя мимо чистилища. Но вот женщина, казалось, была чем-то озадачена. Завсегдатаи опять взялись за карты. «Вы приехали по делу Леони?» «Неофициально. А правда, что учителя нашли в Париже?» «Сейчас он в тюрьме в Ла-Рошеле». Трудно было угадать, что думает об этом Помель. По виду он походил скорее не на владельца гостиницы, а на фермера. «Вы не думаете, что он убийца?» «Пока не знаю. А я думаю, что если бы вы верили в его виновность, то не приехали бы сюда». «Может быть. Здесь как раз есть человек, который слышал выстрел. Тео, ведь это ты слышал ружейный выстрел?» Один из игроков лет 65, а может и больше, с рыжеватыми с проседью волосами, небритыми щеками и хитрыми, неопределенного цвета глазами, повернулся к ним. «Я же говорил, что слышал. Это комиссар Мегре, он приехал из Парижа, чтобы...» «Лейтенант уже говорил мне об этом». Он не встал, не поздоровался, а продолжал держать в руках засаленные карты. Ногти у него были грязные. Помель тихо пояснил. «Это помощник полицейского из мэрии». И Мегре, в свою очередь, лаконично ответил. «Знаю. Не обращайте на него внимания в этот час». Он жестом показал, как опрокидывают стаканчик. «А ты, Фердинанд, что видел?» У того, кого назвали Фердинандом, была только одна рука. Лицо у него было красновато-коричневого оттенка, как у человека, проводящего целые дни на солнце. «Это почтальон», — пояснил Луи. «Фердинанд Корню». «А ты, Фердинанд, что видел?» «Ничего». «Ты видел Тео в саду?» «Я даже принес ему письмо». «А что он делал?» «Пересаживал лук». «В котором часу?» «На церковной колокольне было как раз 10 часов. Я видел часы на колокольне поверх домов». «М-да. Бью девятку, туз пик, бубновый король берет». Он бросил карты на стол, разрисованный мокрыми кругами от винных стаканов, и окинул своих партнеров презрительным взглядом. «К черту всех, кто выдумывает разные истории», — добавил он. «Тебе платить, Тео!» Движения его были неловкие, походка неуверена. Он снял с гвоздя свою форменную фуражку и что-то бормоча направился к двери. «И так каждый вечер?» «Почти всегда». Луи Помель хотел наполнить 2 стакана, но Мегре жестом остановил его. «Не теперь. Вы, наверное, еще не закрываете, и мне хочется немного прогуляться перед сном. Я подожду вас». Мегре вышел из зала при гробовом молчании. Перед ним была маленькая площадь, не круглая и не квадратная. Справа высилась темная громада церкви, напротив неосвещенная лавка, над дверью которой все же можно было разобрать вывеску «Шарантенский кооператив». Слева в сером каменном доме светились окна. Горел свет и на 2-м этаже. Подойдя к крыльцу с 3 ступеньками, Мегре заметил медную дощечку, зажег спичку и прочитал. «Ксавье Брюссель, врач». От нечего делать, не зная, с чего начать, он чуть было не позвонил, но потом, пожав плечами, подумал, что, вероятно, доктор уже собирается лечь спать. Большинство домов было погружено во тьму. Под ревку от флага он узнал одноэтажное здание мэрии. Это была совсем маленькая мэрия, а во дворе ее виднелось строение, на 1-м этаже которого была, по-видимому, квартира господина Гастена. Там еще горел свет. Он двинулся дальше, повернул направо, прошел вдоль фасадов домов и садов и нежданно-негаданно встретил помощника полицейского, который при виде его буркнул нечто вроде приветствия. До Мегре не доносилось даже шума морского прибоя, да и вообще нигде не было видно моря. Заснувшая деревня выглядела, как и любая другая, и никак не походила на то, что он себе представлял, вспоминая об устрицах, белом вине и обрывистом береге у океана. Он испытывал беспричинное чувство разочарования. Встреча на вокзале уже немного его охладила. Но ему не в чем было упрекнуть Даниэлу. Тот хорошо знал местные условия и, без сомнения, прослужил здесь не один год. Разыгрались трагические события, которые он старался в меру своих сил прояснить. А тут заявился из Парижа без всякого предупреждения Мегре и хочет доказать ему, что он ошибается. Следователь тоже должен быть недоволен. Но ни тот, ни другой не могут ему это показать. Они должны быть с ним вежливы, должны дать ему для ознакомления протоколы допросов. Мегре понимал, что он вмешивается не в свое дело, и поэтому сам задавался вопросом, что же заставило его пуститься в такое путешествие. Он слышал шаги и голоса. Это, конечно, возвращались домой те самые игроки в карты. А потом к нему подскочила какая-то желтая собака, потерлась о его ноги, и Мегре вздрогнул от неожиданности. Когда он открыл дверь гостиницы, там горела только одна лампа, и хозяин за стойкой расставлял стаканы и бутылки. Он был без пиджака и жилета. Темные брюки сползали с его толстого живота, а засученные рукава рубашки открывали большие волосатые руки. «Удалось что-нибудь обнаружить?» Он считал себя великим хитрецом и воображал, будто он самая важная персона в деревне. «Мне кажется, — сказал комиссар, — что Леони Берар не очень-то любили. Берар была сущая ведьма». Она умерла. Душа ее отлетела к Богу или, вернее, к черту. Но как бы то ни было, я в жизни не встречал женщины злее. А я ведь знаю ее с тех самых пор, когда у нее еще болтались косы за спиной, и мы вместе ходили в школу. Она была... Постойте. На 3 года старше меня. Да. А мне сейчас 64. Значит, ей было 66. Но уже в 12 лет она была гадюкой. «Я не могу понять», — начал Мегре. «Вы многого здесь не поймете при всей вашей проницательности». «Я не могу понять», — продолжил Мегре, как бы говоря сам с собой. «Раз ее все так ненавидели, почему они...» Ожесточились против учителя. Ведь даже если он ее убил, то... Избавление? Вы это хотите сказать? Вроде. Вы забываете одно. Леони Берар была уроженкой здешних мест. Это как в семье. Можно ненавидеть друг друга, и никому до этого нет дела. Но если вмешивается посторонний... то все меняется. Леони ненавидели, но Гастена и его жену ненавидят еще больше. Его жену? Ее особенно. Почему? Что она сделала? Здесь? Ничего. Почему здесь? В конце концов, все становится явным, даже в такой глуши, как у нас. Мы не любим, чтобы к нам посылали людей, которые неугодны в другом месте. Уже не первый раз Гастены замешаны в трагической истории. На него любопытно было посмотреть со стороны, когда он стоял вот так, опираясь локтями на стойку. Ему очень хотелось поговорить, но всякий раз, произнеся фразу, он пытливо всматривался в лицо Мегре, желая убедиться в произведенном эффекте. Он был готов снова и снова начать свой рассказ, если с ним будут спорить. Ну, не дать не взять, тот самый фермер, который торгует пару быков на ярмарке. «Значит, вы ничего не знаете?» «Я знаю только то, что Леони Берар была убита выстрелом из карабина. И ради этого вы пустились в путь?» И даже из любопытства не заехали в Курбивуа? А мне следовало. Вам бы там рассказали примиленькую историю. Прошло много времени, прежде чем мы все узнали. Только 2 года назад жители Сент-Андре узнали об этом. Какую историю? А вот какую. Госпожа Гастен работала учительницей вместе со своим мужем. Работали они в одной школе. Она учила девочек, а он мальчиков. Знаю. Вам говорили о господине Шивассу? Чем он занимается, этот Шивассу? Он тамошний муниципальный советник. Красивый парень, высокий, крепкий, черноволосый и говорит с южным акцентом. У него была жена. И вот однажды после уроков госпожа Шивассу стреляет на улице в учительницу и ранит ее в плечо. Вы догадываетесь, почему? Потому что ей стало известно, что ее муж и госпожа Гастен, так сказать, неравнодушны друг к другу. Ее вроде бы оправдали. Гастенам же пришлось уехать из Курбивуа, и у них появился вкус к тихой, мирной сельской жизни. Я не вижу никакой связи между этой историей и смертью Леони Берар. Может, связи и нет. Из всего, что вы мне рассказали, не следует, будто Жозеф Гастен совершил что-то дурное. Он обманутый муж. Луи самодовольно улыбался. Конечно, не он один. В деревне у нас таких много. Ну уж ладно. Тереза покажет вам комнату. А вы скажите ей, в котором часу подать вам наверх горячую воду. Благодарю. Спокойной ночи. Тереза! Тереза первая поднялась по лестнице, свернула в коридор и открыла дверь. «Разбудите меня 8:00», — попросил Магре. Она молча стояла на месте и смотрела на него так, как будто хотела ему что-то сказать. Он посмотрел на нее внимательнее. «Я где-то вас видел, верно?» «Вспомнили?» Он не признался, что не припомнил ее. «Мне бы хотелось, чтобы вы ничего не рассказывали здесь об этом». «Вы не здешняя?» «Нет, я отсюда, но когда мне было 15 лет, я уехала в Париж на заработки». «Вы в самом деле там работали?» 4 года». «Что же потом?» «Ну, раз вы меня там видели, значит, вы все знаете. Комиссар Приоле может сказать вам, что я не брала бумажника. Его утащила моя подружка Люсиль, а я ничего об этом не знала». И тогда Мегре вспомнил, где он ее видел. Однажды, как бывало не раз, он зашел в комнату к своему сослуживцу, комиссару Приоле, начальнику бригады полиции нравов. У него на стуле сидела брюнетка с растрепанной прической и, вытирая глаза, всхлипывала. Что-то в ее бледном, болезненном лице привлекло внимание Мегре. «В чем она провинилась?» — спросил он у Приоле. «Обычная история. Девчонка когда-то болталась на Севастопольском бульваре. Позавчера коммерсант из Безьера обратился к нам с жалобой, что его обчистили, и точно описал злоумышленницу. Вчера вечером мы схватили ее в одном из кабачков на улице Лап». «Это не я!» — всхлипнула девушка. «Клянусь вам своей матерью, что я не брала бумажника!» Мужчины обменялись понимающими взглядами. «А как твое мнение, Мегре?» «До этого ее ни разу не задерживали?» «Нет». «А из каких она мест?» «Откуда ты из департамента Шаранты? Они часто разыгрывают в полиции подобные комедии». «Ты уже задержал ее подружку?» «Пока нет». «А почему ты не отправишь эту назад в деревню?» Приоле повернулся к ней и спросил. Ты хочешь вернуться обратно в деревню? Но только с условием, что они там ничего не узнают. И вот теперь, 5 или 6 лет спустя, Мегре снова встретил ее, такую же бледную и с такими же большими темными глазами, которые с мольбой смотрели на него. «Луи Памель женат?» — спросил он тихо. «Вдовец». «Он хорошо к тебе относится?» Она утвердительно кивнула. «Он знал о твоих похождениях в Париже?» «Нет, он не должен знать об этом. Вот уже несколько лет он обещает мне жениться, и рано или поздно он сделает это». «Тереза!» — послышался снизу голос хозяина. «Сейчас иду!» И, обращаясь к Мегре, «Вы ему ничего не скажете?» Мегре кивнул и ободряюще улыбнулся. «Не забудь подать мне горячую воду в 8 часов утра». Он был даже доволен, что снова встретил ее здесь. С ней он чувствовал себя более уверенно, словно встретил старую добрую знакомую. И все остальные, которых он видел хотя бы мельком, казались ему тоже давними знакомцами, потому что и у него в деревне был вечно подвыпивший помощник полицейского, были и картежники, но в его время играли в пикет, а не в джокер. Был и почтальон, считавший себя важной птицей, был и трактирщик, знавший секреты всех и вся. Их лица врезались ему в память еще с детских лет, и только теперь он ясно отдавал себе отчет, что знал их плохо. Раздеваясь, он услышал шаги Памеля, который сначала поднялся по лестнице, а потом копошился в соседней комнате. Наконец Мегре кое-как устроился на 2 огромных перовых перинах под давно забытые деревенские запахи сена и плесени, и, должно быть, из-за этих чертовых перин сильно вспотел. На рассвете сквозь сон он услышал мычание стада коров, проходившего мимо гостиницы, и все прочие шумы и звуки, которые можно услыхать только в деревне. Вскоре застучал молот в кузнице. Кто-то внизу распахнул ставни. Мегре открыл глаза, увидел яркое, куда ярче, чем накануне в Париже, солнце, встал и надел брюки. Надев на босу ногу ночные туфли, он спустился вниз и на кухне увидел Терезу. От нее приятно пахло парным молоком. Босая, простоволосая, накинув прямо на ночную рубашку некое подобие халата с разводами, она варила кофе. «Еще нет 8, только 7:30. Не хотите ли выпить чашечку кофе? Через 5 минут все будет готово». Памель, небритый, неумытый, как и комиссар, в ночных туфлях на босу ногу, тоже спустился вниз. «Я думал, вы встанете не раньше 8. Стоя у плиты, они выпили кофе из толстых фаянсовых чашек. На площади собралось несколько женщин в черном, с корзинками и кошелками в руках. «Чего они ждут?» — спросил Мегре. «Автобуса. Сегодня базарный день в Ла-Рошеле». Было слышно, как в корзинках кудахтали куры. «А кто теперь ведет уроки в школе?» «Вчера занятий не было, а сегодня утром должен приехать автобусом из Ла-Рошели заместитель. Он будет ночевать у нас в задней комнате, поскольку вы занимаете переднюю». Мегре поднялся к себе наверх как раз в ту минуту, когда автобус остановился на площади, и из него вышел молодой человек скромного вида с большим чемоданом в руке. По всей вероятности, это и был учитель. Поставив на крышу свои корзинки, женщины уселись внутри автобуса. В дверь постучала Тереза. «Горячая вода, господин комиссар!» Глядя в сторону, Мегре спросил, словно между прочим, «Ты тоже думаешь, что Гастен убил Леони?» Прежде чем ответить, Она оглянулась на полуоткрытую дверь и прошептала: «Не знаю». «Ты не веришь этому?» «На него это не похоже. Но здесь, видите ли, все хотят, чтобы убийцей был он». Теперь Мегре прекрасно понимал, что необдуманно взялся за трудное, почти неразрешимое дело. Кто был заинтересован в смерти старухи? «Не знаю. Говорят, что она лишила наследства свою племянницу, когда та вышла замуж». «Кому же достанутся ее деньги?» «Наверное, приходскому совету. Она часто меняла свое завещание. А может быть, Марии Польки?» «Тереза!» — позвал ее хозяин снизу, как и вчера вечером. Не следовало ее задерживать больше. Памель был, по-видимому, недоволен. Возможно, он ревновал. Или просто боялся, что она слишком много расскажет комиссару. Конец первой части. Продолжение следует.